Вот и он, крепкий мордатый малый лет 20 с небольшим, взгляд наглый, но явно растерян. «Рассказывай», — начал Сергеев, используя беспроигрышный перский заход. «А чем?» — недоуменно посмотрел на него задержанный. «Про дела свои бандитские», — хмыкнул Сергеев. «Гражданин Сивков Сергей Николаевич и гражданин Петренко Николай Тимофеевич вам знакомы?» «Виделись мельком», — спокойно ответил Толян. «Когда в последний раз?» — начал записывать Сергеев. «Месяца три назад», — пожал плечами тот. «Может, больше. Они не кореша мне. Вахидова Абдувахаба Мирзоевича знаете?» «Знаю», — кивнул Толян. «Видел недавно вот, на рынке. Я там мясом торгую. А что, за это сажают уже?» «Не спеши», — успокоил его Сергеев и бросил фото на стол. «Сажают за другое. Этот нож знаком, на мой похож», — ответил Толян. «Какая-то сука на рынке увела пару месяцев назад. Хороший был нож, точится отлично. А вот насчет вот этого что думаешь?» — спросил Сергеев, бросив на стол фото Вахидова. «Это твой нож в сердце торчит, и пальцы на нем твои, не я», — побледнел Толян. «Ты что, начальник, меня по полной загрузить решил? Это же вышка, не резал я его». «Да и за что, он деньги у тебя за крышу требовал?» — спросил Сергеев. «Нет», — крикнул Толян, — «не требовал, и не резал я его». «А терки у твоего брата Хмурова с Вахидовым были?» «Ничего не знаю. Спросите у него самого. Обязательно спросим». 12 февраля во второй половине дня где был, Сергеев старательно писал протокол допроса, опустив голову к столу. «Дома был», — орал Толян, брызгая слюной. «Жена подтвердит. Ты чего беспределишь, начальник? Тут, тут, тут», — ткнул Сергеев в лист и нажал на кнопку, когда Толян все подписал. «Увести, колоть», — думал Сергеев. «Колоть можно того, кто виноват, этот не убивал». А перская чуйка кричала и била в набат. «Подстава это, изощренно хитрая подстава». Сергеев взял протокол, положил в материалы дела и пошел в кабинет начальства. С тяжелым сердцем он туда пошел. Баранов, с которым они раньше вот купили, стал теперь большим человеком. Получил майора, должности о, начальника отдела МВД по Лобне. «Считай, сел на подполковничью должность, не узнать теперь человека, разрешите?» Просунул он голову в кабинет. «Заходи». Баранов смотрел волком с того самого дня, как убили Вахидова. «Значит, дыма без огня не бывает», — подумал Сергеев. «Часто покойного кооператора с ним видели, дела у них какие-то общие были». «Тут, товарищ майор, вот какое дело», — сказал капитан, раскрывая папку. «Не клеится дело Вахидова, белыми нитками все шито. Подстава это, и звонки в дежурку поступили странные, и про угрозы Вахидова никто больше на рынке не слышал. Да и странно это было бы, не станет племянник авторитета кооператору дань платить, западло это, и Вахидов не полный дурак, чтобы с него ее требовать. Нож украли, а потом в ране оставили, чтобы ложный след нам дать. Зуб даю, у нас одна зацепка, УАЗ, надо всех владельцев трясти, все остальное нам как приманку бросили. Ты, Сергеев, совсем головой тронулся», — прошипел Баранов, который даже красными пятнами пошел. «Ты чего несешь? Четверо убитых, двое пропали. Дело Вахидова в главке на контроле. У тебя орудие убийства с пальцами, у тебя мотив, война банд, Кости Хмурова и брата его против Вахидова. Потерпевшие клички налетчиков из банды слышали. Тебе что еще надо, коли его? Он не расколется», — решительно сказал Сергеев. «А выбивать показаний я не буду. Даже для того, чтобы с тебя, Володя, приставку его сняли. Понял? У меня полный обезьянник братвы», — еще тише прошипел Баранов. «Мне теперь что, выпустить их теперь? Веди его в резиновую комнату и отмудохай как следует. Или слоника ему сделай. Электрический провод нахер повесь, в конце концов. Пусть пишет. И на них тоже пусть пишет. Мы же город от этой мрази в раз почистим. Ты что не понимаешь, что мы ОПГ взяли? Да за это сразу звезда на погон упадет». «Не стану», — с каменным лицом ответил Сергеев. «Я свою звезду честно выслужу. Хочешь, забирай у меня это дело». «И заберу», — проорал Баранов. «Ты чего позволяешь себе? Совсем нюх потерял. Капитан, разрешите идти?» — встал Сергеев. «Иди», — заорал майор. «Стеклову дело сдашь, чистоплюй хренов». Толян водил взглядом по сторонам, едва понимая, что с ним происходит. Он сидел, привязанный к стулу, в полутемном помещении. С него сняли противогаз, когда он почти потерял сознание. В который раз уже сняли. Советская милиция была не сахар, а милиция российская озверела в конец, потеряв берега. Не было раньше в городиле резиновой комнаты, она только при Баранове появилась. Ни звука отсюда не выходит, даже если бьют тут кого-то от всей души. Ну, ласково посмотрел на Толяна лысый опер по фамилии Стеклов. Будем чистосердечно писать, не убивал я, прохрипел Толян. Богом клянусь, начальник, какой ты упрямый пациент, неприятно удивился мент. Нож твой, пальцы твои, говори, мои, промычал Толян, но я не убивал. Ну, сука, достукаешься ты у меня, зло сказал Стеклов и надел противогаз. Готов? Подмигнул он задержанному. Тогда поехали. Опер пережал трубку воздуховода, а Толян через несколько секунд начал задыхаться и биться на стуле, едва его не опрокинув. По бокам его держали еще двое. «Открывай, задохнется», — заволновался один из них, молоденький лейтенант. Теперь как? Стеклов с удовольствием разглядывал глаза Толяна, в которых лопнули сосуды. Противогаз оказался полон рвотных масс, в которых было перемазано лицо мясника. «Хаэр, все подпишу, только убери это, богом прошу». «Отлично, как говорится, признание, царица доказательств. Давай под протокол». «Во сколько приехал к дому Вахидова?» «Не помню». «Записывай, Нестеренко». «К дому Вахидова я приехал примерно в 12:45. Я припарковал девятку у входа в ресторан «Советская». Сердце колотилось немного быстрее обычного, но я постарался сохранить невозмутимый вид. Сегодня решалась не только моя судьба, но и судьба всей Лобни. Звонок от Лакобы раздался вчера поздно ночью, после чего спал я плохо. Ворочился, прикидывал, проскочу или не проскочу. Кивнув охраннику на входе, я прошел внутрь. Метрдотель, увидев меня, понимающе улыбнулся и указал на лестницу, ведущую на второй этаж. Там располагались VIP-кабинеты, один из которых сегодня занимали самые влиятельные люди криминальной Москвы. Я глубоко вздохнул и постучал в дверь. «Входи, хлыст», — раздался хриплый голос Лакобы. Я вошел в кабинет и огляделся. За большим круглым столом сидели трое воров. Лакоба, Компас и Северянин. В комнате было сильно накурено, пепельницы были забиты бычками. Я пожал руки, присмотрелся к двум незнакомым мне авторитетам. Компас был невысоким, коренастым мужчиной лет 50. Его круглая лысая голова блестела в свете люстры, а маленькие глазки буравили меня насквозь. Он был одет в дорогой костюм, который, казалось, вот-вот лопнет на его мощном теле. Разумеется, присутствовала и толстая золотая цепь на бычьей шее, и печатки на пальцах, все по высшему бандитскому шику. Северянин же был полной противоположностью. Высокий, худощавый, с острыми чертами лица и пронзительным взглядом. Его седые волосы были аккуратно зачесаны назад, а на тонких губах играла едва заметная усмешка. От него веяло холодом и опасностью. Уверен, что на сходку он пришел вооруженный до зубов. Пистолет, нож, может быть и кастет. Ну что, хлыст, принес? Спросил Лакоба, нарушив тишину. Я кивнул и достал из внутреннего кармана пиджака два конверта. 40 кусков, как договаривались. Лакоба взял конверт и передал его Компасу. Тот быстро пересчитал баксы и кивнул. «Хорошо, хлыст», — сказал Северянин, впервые подав голос. Его тон был спокойным, но в нем чувствовалась сталь. «Бродяга, ты авторитетный, навели справки на твоей крайней зоне. Тут все ровно, так что с сегодняшнего дня можешь считаться смотрящим за Лобней, брать в общак. Справишься?» Все трое внимательно на меня посмотрели. «Справлюсь, не подведу», — ответил я, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. Компас хмыкнул и достал из кармана сложенный лист бумаги. «Вот прогон для братвы. Зачитаю, слушай внимательно». Он развернул лист и начал читать хриплым голосом. «Всем порядочным арестантам и людям, живущим по понятиям, решением воров в законе Лакобы, Компаса и Северянина, Серега Хлыст назначается смотрящим за городом Лобня. Все вопросы по общаку и разборкам решать через него». Компас закончил читать и посмотрел на меня. «Все понял?» Я кивнул. «Понял. Можно копию для себя?» Компас и Северянин засмеялись. «Что, на память хочешь оставить? Ладно, возьми». Он протянул мне сложенный лист. «Для тюрем отдельный прогон напишем». Я взял документ и спрятал его во внутренний карман. «Спасибо за доверие. Не подведу», — сказал я, оглядывая присутствующих. Компас кивнул. «Иди, хлыст, работай». Я повернулся к выходу, но голос Лакобы остановил меня. «Хлыст, еще кое-что. Будь осторожен. Шадринские заинтересовались тобой. Они крышевали исток, а ты у них эту кормушку отобрал. Могут предъявить». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Шадринская братва была известна своей жестокостью. «Понял, буду начеку», — ответил я, стараясь выглядеть спокойным. хотя на самом деле никакого спокойствия не ощущал, да из чего бы. Глава 21. Павельцевская нефтебаза, расположенная между Долгопрудным и Лобней, была второй в Московской области по размеру и единственной, которая принимала топливо автотранспортом, по железной дороге, по воде и по трубопроводу. Это был старый монстр, построенный с советским размахом и основательностью. Объемы хранения тут были просто невероятные, а перспективы, с учетом предстоящей автомобилизации страны, еще более невероятные. Деньги в топливе зарабатывались такие, что даже обычный оператор приходила на смену в сережках в полкарата, и это не считалось чем-то из ряда вон. Впрочем, далеко не все имели тягу к пошлой роскоши, а потому просто покупали кооперативные квартиры и тачки, резко выделяясь своим благосостоянием на фоне остальных советских людей. Время милых и наивных королев бензоколонок давно прошло, а сидели на этой теме люди циничные, прожженные и грамотные. Любой оператор заправки мог дать фору учителю физики, лихо манипулируя массой, объемом и плотностью, скраивая из этого неплохой гешефт. На нефтебазе знания у сотрудников были еще более углубленные, и к этим трем параметрам добавлялась температура, что делало схемы расхищения социалистической собственности почти неловленными. Учитывая, что погрешность измерения резервуара составляет 0,5% от хранимого топлива, то с одной бочки объемом 5000 кубов можно было невозбранно украсть целый бензовоз, а резервуаров тут было много. Догонишь ты все, не выдержал я, когда прослушал часовую лекцию от невысокого мужичка, зама по товарным операциям, который осуществлял контакт между нефтебазой и местным криминалитетом. Хмурый незадолго до посадки прикрутил этот объект, сунув ствол в морду директора прямо у подъезда. Даже бензовозы жечь не пришлось. Это было бы перебором для такого маленького городка, как наш. Зама звали просто Петрович, а откровенничал он с нами, потому что ему было обещано участие в теме, если проявит лояльность. Государственные заправки совсем скоро будут отдавать в аренду и приватизировать. И он, не будучи дураком, понимал все перспективы этого бизнеса. Петрович был невысок, скромен и все время смотрел куда-то в сторону, явно чувствуя себя не в своей тарелке. От этой нервозности он постоянно снимал и протирал запотевшие очки, будто дырку в них хотел сделать. «Слушай, если на базе воруют, то тогда на заправке должны не довозить топливо», — заявил я, поражаясь собственной догадливости. «Так они и не довозят», — развел руками мужичок. «Плотность завышают сильно, поэтому при правильном объеме топлива в бензовозе килограммов 300-400 всегда остается на базе». «Почему килограммов, а не литров?» – удивился я. «Так у нас тут по массе учитывают топливо», – усмехнулся Петрович, стряхивая воду с кепки. На Москву стремительно надвигалась весна, и Лобня погрузилась в непролазную грязь. «А чтобы недостачу покрыть, операторы вызывают слесаря», – продолжал мне объяснять ситуацию зам. И тот в настройках колонки ковыряется, чтобы она не доливала. Ну, и сами понимаете, что тут остановиться еще никто не смог. Нужно пару процентов включить, чтобы недолив закрыть, а они ставят 10. Откуда золото на пальцах, по-вашему? А еще водители воруют, предположил я. Само собой, кивнул тот. Водитель бензовоза учит вместе с ребенком физику на 7 класс, потому что иначе денег не заработает. Нафига ему физика, удивился я. Закон сообщающихся сосудов, снисходительно посмотрел на меня ветеран топливного бизнеса. Забрасывают наверх сливной шланг и открывают вентиль. Когда заливается бензовоз, то шланг наполняется ровно до того же уровня. А это, на минуточку, 2 ведра. Но и это еще не все, тупо посмотрел я на него, догадываясь, что продолжение последует. Конечно, усмехнулся Петрович. Потому как вместо 2 ведер он сливает 5. А как же он товар сдает на заправке? Я смотрел на него, как ребенок на фокусника, который только что вытащил кролика из шляпы. На солнышке надо постоять, развел Петрович руками. Бензин нагреется и расширится до нужного объема. Физика. Говорю же, 7 класс. А поскольку массы не хватает, то на заправке не доливают клиентам, тут уже догнал я. А неучтенное топливо вы опять развозите по заправкам и продаете за нал. Ну ни хрена себе у вас круговорот бабла в природе. Да, смутился Петрович и протянул мне пачку долларов. Тут 5000. На эту сумму договаривались с Константином Владимировичем. В месяц, да, 1-го числа можете приезжать. Он будет пасти вас, кивнул я в сторону Копченого, который терся с карасем возле девятки. Петрович поежился. Хоть весна и надвигалась, но зима еще позиции свои в стране не сдала. Но ежился мастер явно не от холода. Если какие проблемы, наезды, тоже говори все Григорию Александровичу. Он даст номер телефона. Подумай, как можно вымутить 10, и косарь твой. Я протянул я руку. Твои мысли и 10%. Реализация наша. Я подумаю, серьезно ответил Петрович. А вы подумайте, как поставить меня директором. Тогда 10 тысяч будет сразу. Это полтос, не меньше, засмеялся я, за лоха меня не держи. Если база левака столько в месяц дает, то сколько имеет директор в год? Прикинул, замдиректора грустно кивнул. Я понял, сказал я, денег у тебя нет, но ты их хочешь, как дембель бабу. Тогда готовь схему. Такая должность будет стоить денег, и денег немалых. Я развернулся и пошел к машине. У меня еще куча дел в офисе. А там сегодня было очень весело. В стремительно меняющемся мире, когда инфляция съедала все сбережения и зарплаты, полностью девальвировалась даже такая штука, как женская честь. Постсоветские дамы от 15 до 55, насмотревшись бразильских сериалов, повели по сторонам острым жалом и пришли к неутешительному выводу. Их мужья и женихи – полнейшие лохи, недостойные их неописуемой красоты. Причем зачастую в лохи определяли даже мужиков не пьющих и работящих, а собственная неотразимость начинала котироваться так высоко, что ее не мог заметить никто, кроме дамы, насмотревшейся тех самых бразильских сериалов. Как и положено во времена дикого рынка, красота стала товаром и была выставлена на продажу, и только проститутки оставались честны. Они знали свою цену с точностью до доллара. А вот женщины порядочные сразу начали задирать планку до максимума, мечтая сорвать банк. А вдруг, я и не подозревал, что скромное объявление в московском «Комсомольце» вызовет катастрофу, сравнимую с открытием первого «Макдональдса». По крайней мере, когда в день кастинга я попытался попасть в собственный офис, то даже не понял, что это за очередь. По наивности я решил, что в свободную продажу выбросили докторскую колбасу и импортные колготки, потому что хвост ее начинался примерно в полукилометре от нашего забора. Что тут происходит? Растерянно спросил я зама по безопасности, который метался по офису с видом Александра Матросова, идущего на амбразуру. Претендентки, Сергей Дмитриевич, растерянно ответил он. Это те, кто пришел анкеты заполнять, а вы страшных прямо на входе не можете отсеивать? Задал я резонный вопрос. На каком основании? Уточнил особист. Потому что они страшные, непонимающе посмотрел я на него. Николай Дмитриевич не мог. Эта задача оказалась ему не по силам. Отважный подполковник КГБ СССР, прошедший горячие точки, не был готов отвергнуть соискательницу только потому, что она страшна, как моя прошлая жизнь. Видимо, он опасался за свою. Сказать такой даме, которая желала обналичить капитал, данный ей природой, он не рисковал. Николай Дмитриевич сделал поначалу грандиозную ошибку, поставив на первичную фильтрацию секретаршу Валю. Он недооценил женское коварство, потому что первый день кастинга прошел зря. Валя самых красивых отсеяла на входе, спустив их анкеты в шредер. Тогда на пост заступила наш главбух Эльвира Николаевна, проинструктированная мной лично, и взяла руль в свои могучие руки. Дело пошло на лад, и через тончайшее сито ее внимания потек первый ручеек красавицы-умниц. И правда, а чем ей еще заниматься, если бухгалтерия ходила по струнке, склады были пересчитаны, а кладовщики все еще глотали валидол, ну не бухучетом же. Так она все равно его не знала, зато бабой была ответственной, исполнительной, цепкой, как французский бульдог. Это бля что, не выдержал я, когда в приоткрытую дверь в один из кабинетов увидел два десятка женских макушек, старательно склонившихся над бланками анкет. Над ними с величественным видом нависал наш главбух, своей укладкой пробудившая в моей памяти такое понятие, как вшивый домик. Ультрамодная была прическа лет 20 назад, или 30 не суть, дамы тут собрались самые разные. Причем возраст некоторых претенденток вызывал у меня немалые сомнения. Ну а как могут не вызвать сомнения две восьмиклассницы в вечернем макияже, которые закинули ногу на ногу, демонстрируя мне ажурный край чулок и тонкую полосу голой ноги прямо над ним? Их призывный, томный взгляд заставил меня вздрогнуть. Со всем этим безобразием срочно нужно было заканчивать. «Это что такое?» — повторил я. «Претендентки», — стыдливо отвел глаза наш безопасник, который уже понял, что сильно накосячил. «Проверяйте паспорт на входе», — вполголоса прорычал я. «Возраст 20-25. пароль. Do you speak English? Отзыв. Yes, I do. Эти переходит во второй тур. Усек, да у тебя 90% сразу разбежится. Слушаюсь, просветлел подполковник. Сейчас скажу ребятам. Это не все, жестко сказал я. Панельных шлюх гоните в шею без предъявления паспорта и пароля. Они не обидятся. В итоге дело наладилось, и в полуфинал вышло сразу 30 претенденток. Я послал Пашку снять на день конференц-зал Академии, и мы всех загнали на сцену, где в углу скромно стоял бюст Ленина на подставке. Уверен, что Ильич в гробу, точнее, в своем саркофаге на Красной площади, перевернулся, глядя на конкурс красоты, что мы тут устроили. Мне в тот момент вообще казалось, что бюст зажмурил гипсовые глаза от стыда. Нет, в купальнике девок не переодевали, но экзамен устроили на 5 с плюсом. Сначала Пашка, свободно владеющий английским, пообщался с претендентками на разные темы. Отсеялось трое, которые совсем плохо спикали. Потом я попросил девушек улыбнуться. Минус еще 3 дамы. Пухленьких отсеяли очень просто. Увязавшийся с нами фельдмаршал где-то достал напольные весы и предложил претенденткам на них встать, после чего метром измерил рост. Быстро поделил второе на первое, выведя какой-то коэффициент. Ушли не только 4 девушки в теле, но и еще 2 обиделись на такой утилитарный подход к их индивидуальности. Так даже лучше. Щепетильная баба с возу, мне легче. Слушай, это как в той загадке, сказал китаец, который назначил сам себя председателем комиссии. Что за загадка? Спросил я. Решил один мужик жениться, только не знал, какую из 3 баб выбрать. Тогда дал он каждое энное количество денег, дабы посмотреть, как каждая ими распорядится. Первая на все деньги купила себе дорогие одежды, сходила в салон, сделала прическу, пришла к мужику и сказала: «Смотри дорогой, я хочу, чтобы у тебя была самая красивая жена, и ты мог мною гордиться». Вторая на все деньги накупила мужику шикарной одежды, обставила весь дом, пришла к нему и сказала: «Я хочу, чтобы ты был у меня самый красивый, и все видели, какая я хорошая хозяйка». Третья все деньги вложила в дело, через месяц получила в 2 раза больше и отнесла их мужику, мол, смотри, как я забочусь о твоем капитале. Какую он выбрал? Третью, предположил я. Не, со знанием дела, ответил Димон, ту, у которой сиськи больше. Кстати, надо плоскодонок провожать, серый, не люблю таких. В итоге, после придирчивого отбора в финал вышло 10 девушек. Когда оставшимся мы сообщили, что окончание собеседования пройдет в бане, а Карась снял весь высший разряд сандунов на вечер, не отказалась ни одна. Да что, блин, творится в этой стране? Это же бывшие комсомолки. Слушай, хлыст, шептал мне на ухо китаец, я сейчас с ума сойду, глаза просто разбегаются. Ты губу-то закатай, сквозь зубы ответил я. Тут есть свои правила. Каждый из вас может выбрать по одной секретарше, не более. И будут они сидеть на Рублевке, никакой лобни. А то я знаю вас, вся работа встанет. А остальных куда? Пашке 1, по 1 фельдмаршалу, ВБшнику, мне 3. А почему тебе 3 губа не треснет? Потому что они у меня будут работать сменами, включая выходные. Выходные-то зачем? Не догоняешь? Нет, помотал башкой Димон. Точнее догоняю, но, мне кажется, ты свои силы малость переоцениваешь. Сотрется, серый. Мы не только себе сосок берем наперекур, поморщился я. Эти девчонки для нас будут делать вообще все. Сдавать вещи в химчистку, брать билеты на самолет, покупать продукты, если потребуется, устраивать встречи, следить за расписанием дня. Вообще все. Ты их будешь видеть чаще, чем Радаков. Но зачем? Глаза китайца приняли почти что нормальный размер. Затем, что самым ценным ресурсом скоро станет время, постучал я пальцем по Диманову лбу чуть повыше его растерянных косых глаз. Такой у нас будет марафон, что ночевать в офисе придется. Я, кстати, уже велел фельдмаршалу несколько кабинетов оформить под спальни. На Рублевке тоже так сделаем. Возьмем в аренду 2-й этаж над Сокольным. Спать в офисе? Неприятно удивился китаец. Да нахрена, ты слышал выступление Гайдара? Ну то, про приватизацию? Неа. Димон помотал головой. Я такой отстой не смотрю. А зря. Я тяжело вздохнул. Нет, не будут пацаны из бригад читать Коммерсант, и учиться из них пойдут. Ну вот разве китаец? Большие дяди будут пилить страну, продолжил я. Ты был с нами на Лобнинской нефтебазе? Был. Видел, сколько всего после Союза осталось? Китаец кивнул. Ну, вот все это и будут растаскивать по норкам. И я очень, Очень хочу попасть в число больших дядь с огромной норкой. Теперь всосал, кивнул Димон. То есть вместо того, чтобы поднимать бабло и наслаждаться жизнью, мы будем пахать, как рабы. А зачетных телок мы набираем не для того, чтобы трахать, а чтобы не забыть про какую-нибудь встречу. Серый, я себе это все как-то не так представлял. Добро пожаловать в реальную жизнь, хмыкнул я. Я уже выбрал тех, что будут работать со мной, и сделал пометки на их анкетах. И эти девчонки оказались не самыми красивыми из наших финалисток. Самых красивых пусть забирают пацаны, мои будут пахать вместе со мной. Сергей Дмитриевич, одну минутку. Фельдмаршал поймал меня уже в дверях. Убегал я на стрелку, что назначили нам осколки Вахидовского аула в попытке оставить себе рынок на Маяковского. Все прочие мелкие объекты вроде магазинов и ларьков они отдали без боя, карась с китайцем спокойно перевели крышу на нас. Но в рынок Вахидовская родня вцепилась зубами и когтями. Особых проблем я там не ожидал, стрельбы тоже. Никакой авторитетной поддержки у них не было, вывезем все на базаре. Но пушку на всякий случай взяли, и я велел парням кинуть автомат в буханку, на которой мы собирались ехать. В ней для оружия сделали специальный тайник. Рассчитывал я так: если возьмем рынок, считай, вся Лобня будет под нами, кроме ж, Д, станции. Ее с наскоку не завоюешь. Своя вневедомственная охрана, плюс борзый начальник, который послал нас после первых же заходов. Придется повозиться. Константин Георгиевич, я попытался отшить фельдмаршала. Я тороплюсь. Да завтра подождет, увы, нет. Я быстро. Мы зашли обратно в кабинет, я сел за стол для переговоров, а горкомовец примостился напротив. Тарасов подал через адвоката заявление в ОФТ Лобни. Пишет, что было мошенничество с доверенностями. Ну, это ожидаемо, пожал плечами я, поглядывая на часы. Придется гнать, но благом кат нынче не тот, что в 2000-х, больших пробок нет. Иск в суд тоже подан, продолжал вещать Константин Георгиевич. Пытаются опротестовать кредиты, что мы выдаем Геопрому, требуют в качестве обеспечительной меры наложить арест на банковские счета, и это мы обсуждали. Пока не вижу ничего критичного. Пашу уже допросили в рамках дознания, фельдмаршал помялся. Потом его отвели к начальнику, майору Баранову. Он сказал, чтобы приехал наш главный, пообщаться, порешать вопросы. Я тяжело вздохнул. Баранова я знал. Собственно, мою первую ходку он и оформил. Что же вы так нахмурились, Сергей Дмитриевич, обеспокоился горкомовец. Знаете Баранова, к сожалению, да, он, само собой, берет, но, увы, не по чину. Пока нас не высосет, не отступится. Ладно, это моя проблема, буду решать. Скорее всего, сразу дам много денег и пообещаю еще. Пусть ждет, надо будет подготовиться. Я ничего об этом не хочу знать. Теперь Алексеев испугался, поднял руки в защитном жесте. Да не будет там никакого криминала. Успокоил я его, решим по-другому. Так что насчет суда, ХМ как бы это выразиться, колеса Фемиды надо слегка смазать, ясно. Сколько? Недорого, $5000, иск замотают. Сначала отложат на несколько месяцев, а потом отклонят по формальным основаниям. Хренасе недорого. Я встал, открыл сейф. Деньги, мало того, что стремительно дешевели, так еще и разлетались, словно мотыльки с включенной лампы. Или мотыльки на свет. Наоборот, слетаются, что-то я уже совсем запутался. Ворам дай, закрыть кассовый разрыв в истоке дай, теперь еще и на взятки отбошли. Такими темпами вахидовских денег у нас не будет уже к майским праздникам. О поступлении крупных что-то не наблюдается. Только с нефтебазы удалось нормально поднять. Ларьки и прочие магазины, просто детские слезы. Братве на сигареты и пиво. И чтобы местные барыги не расслаблялись. Я вытащил из сейфа куцую пачку долларов и отсчитал 50 сотенных купюр. Задумался, а сколько фельдмаршал возьмет себе, и сколько вообще дойдет до председателя Лобнинского суда. Чтобы там все умерло и было похоронено, я выдал наличность в руки Алексеева. Головой отвечаешь. Ясно, все сделаем в лучшем виде. В глазах бывшего партаппаратчика я узрел такую непоколебимую преданность, что у меня даже скулы свело. Я остро пожалел, что верный ТТ лежит в УАЗике между запаской и ящиком с гаечными ключами. Мне так его сейчас не хватает. Глава 22. Лобнинские дела нужно было поставить на рельсы. Мне придется показаться тамошней немногочисленной братве и взять ее в ежовые рукавицы. Если начнется беспредел и вольница, спросит с меня. Впрочем, разгромленная банда Хмурова сейчас особенной силы из себя не представляла, как и шумная вахидовская родня, которая без связи и денег своего вожака стоила совсем немного. Так, крикливые бакланы, которые могли толпой отпинать тут кого угодно. И если десяток оставшихся солдат Хмурого прогон уже услышал и заочно присягнул, то славные дети гор жили по своим порядкам. С них-то мне и придется начать. Встреча назначена на пустыре, недалеко от железнодорожного депо. Два младших брата Вахидова стояли передо мной, крепкие, решительные и опасные. Если средний брат, Якуб, по слухам, мужиком был вполне разумным и рассудительным, то самый младший из всех, Тагир, слыл законченным отморозком. Якуб отвечал в их семье за торговлю, Тагир же, за силовые операции. Впрочем, комплект яиц присутствовал у обоих оставшихся в живых братьев, но пока что договариваться был склонен только один из них. «Рынок наш», — упрямо смотрел на меня седоватый мужик, средний из братьев покойного. «Мы не отдадим его, лобня моя», — Якуб спокойно ответил. «Если ты не подчиняешься мне, ты не подчиняешься решениям авторитетов, которые поставили меня. За это придется ответить. Ты готов начать войну? Ты готов умереть за этот рынок? Ведь вы уже воюете. Хмурый убил твоего брата. Кровь пролилась. Я вырежу его сердце», — хищно оскалился Тагир, — «а потом заставлю сожрать. Я возьму 10 жизней из его рода за своего брата. И наши сыновья пропали там. Они ехали с ним в машине. Я буду резать его по кускам. Эй, эй!» — поднял я ладони перед собой. «Остановись, пока не развязал Третью мировую войну. Убийца в СИЗО, а здесь крови не будет, уважаемые. Я этого не позволю. Тут у меня будут тишина, порядок и покрашенные лавочки в парках. Поняли? Иначе я и вас, и вашу родню выкину отсюда. Вам не выстоять, если подъедет московская братва». Вся моя бригада подтянулась ближе. Руки в карманах, пистолеты на взводе. «Моя братва тоже может подъехать», — хищно усмехнулся Вахидов-младший. «Тогда давай решим сейчас». Я пристально посмотрел на него. «Или вы и ваши люди идете под меня, или ты прямо сейчас объявляешь мне войну. Если у нас мир, то ты зарабатываешь деньги, а я оставлю вам половину дани с рынка. Больше вы никуда без моего позволения не лезете, крыши не вешайте и не беспределите. Если ты не согласен, просто развернись и уйди». «Половина?» — поморщился Якуб, но, видимо, взвесил оставшиеся силы своей семьи. «Это возможно». Тагир что-то резко сказал на своем, поглядывая на меня со злобой. Его брат ответил, но тон его был успокаивающим. Так они поговорили пару минут, то повышая голос, то понижая. В конце концов, Якуб просто наорал на брата, и тот с неохотой кивнул. А я по-прежнему не понимал ни слова. «Это не все», — остановил я их, видя, что они собираются уходить. «Вы даете мне людей, когда я скажу, и вы объясняете своим малолетним родственникам, что они не у себя в горах, иначе я не ручаюсь за пацанов. Они очень злы на вас. Если начнете быдлить на улицах или девок красть, я этого терпеть не стану. Вам тут не жить», — отвечаю. «Все беспредельные босяки, которые попробуют тут нарушить порядок, пойдут под нож. Твоих это касается тоже. И что, здесь воровать не будут?» — сощурился Якуб. «Почему?» — удивился я. «Будут, конечно, но только там и тогда, когда я разрешу. Зачем воровать там, где живешь, Якуб? Тут же все всех знают. Это просто глупо, ведь рядом огромная Москва. Там места всем хватит». «А если у нас появятся темы в Москве?» — спросил Тагир. «Через меня», — ответил я. «Я согласую с людьми, 20% в общак. А если хочешь двигаться сам, уезжай из моего города. Я все сказал». Якуб переглянулся с братом, оба синхронно кивнули. «Ладно, мир». Мы пожали руки, а я им представил Копченого как связующее звено. «Платите по первым числам. Если рынок вырастет, процент пересмотрим. От большей прибыли и большую долю не жалко», — согласился Якуб, а я сделал вид, что поверил ему. Первая точка по приему цветмета меня не впечатлила вовсе. Небольшая площадка, огороженная забором, вагончик, напольные весы и старенький автокран. Вот и вся бизнес-империя троллейбуса, который показывал мне ее с такой гордостью, что позавидовал бы Стив Джобс на презентации 4-го айфона. «Денис, Олег». Два мужика немного за 30 пожали мне руки. Один плотный, коренастый, второй, чуть повыше, он слегка сутулился. Этих троллейбус из Питера подтянул на тему с металлом. «Потом с ними поближе познакомлюсь». «Это что, все?» — удивился я, с любопытством разглядывая красноносого мужичка в телогрейке, который был тут и приемщиком, и кладовщиком, и даже с краном управлялся. «А что тебе еще надо?» – неприятно удивился Саник, который, видимо, ожидал бурного восторга с моей стороны. «Это же не лом, цветной металл, он емкий и дорогой, места много не просит. Сиди, сортируй и жди, когда на фуру наберется. Потом грузишь и вывозишь в благословенный Шпротланд, хоть в Таллин, хоть в Вентспилс, хоть в Ригу, хотя в Таллин немного ближе. Скажи, хлыст, а нахрена они к этому городу еще одну букву приделали? Я теперь каждый раз, когда его произношу, боюсь гайморит заработать. Я тогда точно так же разговаривал. Да мне пофиг, махнул я рукой, чем бы дитя не тешилось, лишь бы в твердой валюте платила. Когда вторую точку откроешь, и вторую, и третью, и четвертую, и пятую, кивнул Саник. Нам по транспорту выгодно отработать сначала Химки, Долгопрудный и Зеленоград. Потом Мытищи, Красногорск и Пушкино. Сделаю здесь центральный склад, тут безопаснее. Воруют, поинтересовался я, кивая на приемщика, клевавшего сизым носом в своей коптерке. Или еще не успели научиться? Еще как успели, обреченно вздохнул Саник. Мне кажется, наш народ кто-то по невидимому радио воровать учит. Вот приходит к тебе человек на работу проситься. Зарплату не платит, дети голодные. Смотрит жалобно, как дворняга на морозе. Три смены отработает, даже первую зарплату получить не успевает, сука, а я его уже в стекляшке вижу. Он там неучтенку пропивает, обвешивает клиентов на раз, даже если он только вчера учителем труда был, как вот этот, в коптерке. А один, сволочь такая, убедил какого-то деда, что тот не олово принес, а свинец. Ну и рассчитал как за свинец. Большая разница, поинтересовался я, в 10 раз, и пока ничего с этим сделать нельзя. Камеры ведь, как в амерском кино, не поставишь. Действительно, хмыкнул я, камеры на улице, фантастика какая-то, сразу своруют. А когда лом брать начнем, там совсем труба, еще горше вздохнул Саник. Если систему контроля не отладить, то приемщики больше нас зарабатывать начнут. Нахрена нам сейчас лом, поморщился я, возни с ним, цветмета пока много, грузи в Прибалтику, и в ус не дуй. Нет, удивил меня троллейбус, лом, тема. Там, оказывается, на сортировке серьезные бабки зарабатываются. Привозят тебе, положим, железо из котельной старой, а там меди вагон, а принимают по цене лома. Но и там воровство такое, что мама не горюй. На сортировке, спросил я, на проценте засора, пояснил Саник. Можно 5% засора поставить, а можно 10. И как ты понимаешь, клиенту за это не платят. А как этот засор определить? Удивился я, на глаз огорошил меня троллейбус, твою налево, присвистнул я, а можно я по выходным у тебя буду приемщиком подрабатывать, это ж золотое дно, а я тебе о чем толкую, сверкнул Саник толстыми окулярами, сразу говорю, предупредил я его, провода со столбов не берем, ограды с кладбищ не берем, чугунные люки не берем, от ментов не отмахаемся потом, провода со столбов, недоуменно уставился на меня троллейбус, ты гонишь, хлыст. Да какой дурак полезет провод под напряжением снимать, это же совсем больным на голову надо быть, рояля напьются, полезут, уверил я его, от него же крыша отъезжает наглухо, рояль, что еще за пойло, ах ты ж, я даже остановился, вот это я тормоз, ведь пока можно бухло по ночам продавать, и город на 60 тысяч человек, мой, я никому не позволю тут открыть ни одного ларька без своего разрешения, Саник, сказал я, говори со шпротами своими. Мы туда везем металл, а оттуда, спирт, рояль, в Германии его делают, специально для протирки оптики, его уже завозить начинают, а тут мы будем первыми, охрана понадобится, засопел троллейбус, который тут же перспективы будущего бизнеса оценил, при таком раскладе даже баксы не нужны, спиртом забирать станем, это ж какой подъем будет, охрану дам, тут братва от скуки скоро беситься начнет, парни уже подбирают людей. «Одна нога здесь, вторая там», — скомандовал я, — «ищи помещение под склад и 5 ларьков, больше не надо, если металла не хватит, добьем налом, бухло, это ж чистые деньги, только бери зеленые бутылки с красной пробкой, он пьется мягче». «Да ты откуда это знаешь?» Глаза троллейбуса приняли совершенно неприличный размер, я даже такого названия не слышал, а ты уже распробовать успел, места надо знать, важно ответил я. Фронт работы понятен, иди, Саник, звони в свой Таллин, новый Мерседес сам на себя не заработает. Первый залет моего нового секретариата случился аккуратно международный женский день. Вся страна отдыхала и праздновала, а мы работали, как раз финишировали с инвентаризацией финансов и договоров истока. Нам нужно было заканчивать с этим как можно быстрее. Рубли на счетах и в дебиторке стремительно дешевели, и каждый день, что наши деревянные лежали у кого-то другого, обходился нам в бешеные деньги. Служба безопасности работала не покладая рук, выделяя в массе долгов безнадежные суммы, которые должны будут перейти в отдел взыскания, который находился на темной стороне Луны. Дел было по горло, но отвертеться от этой встречи я не смог никак. Сегодня работала Настя, стройная рыжеволосая выпускница Института дружбы народов имени убиенного империалистами Патриса Лумумбы. И ошибка ее состояла в том, что она пустила ко мне в кабинет постороннего. Точнее, залет случился у службы охраны, которая вообще открыла двери отцу Сильвестру. Но и не открыть ему было проблематично. Огромный харизматичный поп в черной рясе, с серебряным крестом шел не разбирая дороги, как бульдозер. Борода как у Карла Маркса, голос, бас из оперы. До такой силы, что будет слышно в самом последнем ряду. Господин Хлыстов, священник, зашел в кабинет и перекрестил меня сходу. Азм-есм, неудачно сострил я. Шутки поп не понял или не захотел понять, но он даже не улыбнулся. Я отец Сильвестр, по важному делу, много времени не отниму. «Настя, сделай нам кофе», — крикнул я в открытую дверь, после чего обратился к священнику. «Или вы предпочитаете чай?» «Чай, отлично, благодарствую». «И чай», — крикнул я, — «неси лимон тоже». «Я внимательно слушаю», — это я уже сказал прибывшему на переговоры святому отцу. «Господин Хлыстов, нужна ваша помощь. Храм царевича Дмитрия». «Простите, это который играл в ножичек и зарезался?» Мой бестактный вопрос совершенно не понравился Сильвестру. Он нахмурился и продолжил. «Да, это последний представитель рода Рюриковичей. Причислен к лику святых как мученик, погибший от рук убийц. Неудобяк вышел». «Да, не удержался я. А я почему-то думал, что Василий Шуйский – последний русский царь из Рюриковичей. Но продолжайте, прошу вас. Наш храм находится в аварийном состоянии». Священник посмотрел на меня с немалой укоризной, как будто это именно я его в такое состояние и привел. Крыша течет, фрески разрушаются, нужны средства на ремонт. Я пришел просить вашей помощи. Я тяжело вздохнул. Такие просьбы последний месяц я получал часто. По району прошел слух. Вместо жадного истока появился щедрый геопром. Покрасил лавочки и оградку, помыл окна в здании. А это всехозяйственный фельдмаршал. Я ведь его об этом не просил. «Присаживайтесь, батюшка, давайте поговорим». Мы сели в кресло у журнального столика. Я внимательно посмотрел на священника. В его глазах читалась смесь недовольства и надежды. Ему очень не нравилось, что приходится просить, но и требовать он не смел. «О какой сумме идет речь?» – спросил я. «В долларах или в рублях?» – вскинул он голову. «А во, какой продвинутый священник, в валюте, на крышу и реставрацию надо». Сильвестр замялся. $6000. «Всю сумму сразу или по частям, сразу хотя бы 2000, снизил требования священник, залатать крышу и починить стропила. Я задумался. Православная церковь сейчас на подъеме. Много кто из братвы помогает восстанавливать храмы, активно воцерковляется. Не буду-ка я выделяться из толпы. 2000 не такие уж большие деньги. Дадим, только бы добровольное подношение не превратилось в регулярные взносы». В кабинет, покачивая бедрами, зашла Настя. Моя новая секретарша оказалась девушкой бойкой, улыбчивой. Из-за медных волос и россыпи веснушек на лице и на плечах ее в коллективе прозвали Рыжик. Но я пока к новому погонялу не привык, хотя все остальное уже опробовал и признал годным. В руках секретарши был поднос с чашками. «Мне кофе, а Сильвестру чай». Священник осуждающе взглянул на обширное декольте девушки, потом на короткую юбку, которая едва-едва прикрывала длинные ноги в черных чулках, но промолчал. «Как говорится, в чужой монастырь. А веруете ли вы в Бога, Сергей Дмитриевич?» В лоб спросил меня отец Сильвестр. «Не отрицаю существование высшего существа», — ответил я, немного подумав, «но, знаете ли, успел побыть комсомольцем, и так быстро свои убеждения изменить не готов. Я же не флюгер». «Это похвально», — удивил меня священник. «Твердые убеждения встречаются сейчас нечасто. Много людей пытается заполнить пустоту в душе набором ритуалов. А вера – это не диета в постные дни». Тут священник совершенно искренне вздохнул. «Вера – это состояние души. Это осознанное желание творить добро. А если приходится осознанно творить зло?» С любопытством спросил я его. Как быть такому человеку? А ведь он мне нравится. Если я хоть что-то понимаю в людях, то он и правда верит в то, что делает. Он не станет кроить деньги, которые возьмет с меня. Или все-таки станет? Это легко проверить. Если человек осознанно творит зло, то он выбрал сторону дьявола, убежденно ответил священник. Гореть его душе в гиенне огненной. А зачем тогда вы исповедуете таких людей? Спросил я. Зачем отпускаете им грехи? Ведь они же грешат снова. Господь милостив, кротко ответил отец Сильвестр. Он не оставляет даже самые заблудшие души. Наш храм находится на территории Первой Градской больницы. Вы не представляете, сколько людей несет к нам свою боль. Вы когда-нибудь пробовали утешить человека, у которого нашли рак в последней стадии, а жену, потерявшую любимого мужа, без искренней веры сделать это не получится? Вы не будете возражать, бросил я пробный шар, если крышу и стропила мы отремонтируем за счет предприятия, а потом по мере сил будем помогать. Видите ли, мы легальная фирма, нам проще нанять людей и оплатить материалы и работы по безналу. Не буду я возражать. Священник посмотрел на меня светлым взглядом. «Я даже могу вас в проповеди упомянуть как благодетеля храма». «Не нужно», — поднял я ладонь. «Это не реклама. Мы вам просто поможем от души. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая», — нараспев процитировал отец Сильвестр и неожиданно подмигнул. «А ведь вы уже переходите на сторону добра, Сергей Дмитриевич. Вы знаете, я отпил кофе, глядя ему прямо в глаза». А ведь если бы вы сейчас попросили денег вместо досок и штукатуров, я бы вас просто прогнал. Я попросил помощи, а не денег, священник поджал губы и поднялся с достоинством. А если вы попросите осветить вашу машину, я этого делать не стану. Я оставлю свой телефон у вашего секретаря. Ну надо же, думал я, глядя в его могучую спину. Бывают же еще такие. Помогу, я ему обязательно помогу, хоть и не верю пока так, как он. Глава 23. Мы неслись по МКАД, пытаясь обогнать ветер. Именинник Карась подарил сам себе на день рождения новую девятку красного цвета, и едва обкатав, решил дать ей под хвост. Машина, в которой сидело пять не самых маленьких пацанов, ход набирала медленно. Но понимал здесь это только я. Глаза парней горели восторгом и неземным счастьем. У Карася особенно. Он до сих пор не мог забыть взгляд девушки из своего двора, которая не стала ждать его из армии, презрительно фыркнув. Зачем ей работяга с ПТУ за плечами? Она себе получше найдет. Ну и нашла. Ее муж окончил техникум. Карась в тот день небрежно кивнул ей, словно припоминая, кто это такая вообще, и прошел к родителям. Те и вовсе от счастья не знали, куда деваться. Сынок-то в люди выбился. В самой Москве, на фирме работает. Мы скоро поедем в ресторан, а пока Карась выжимал из своей ласточки все, на что она была способна, и ласточка старалась как могла, натужно пыхтя слабосильным мотором, она дотолкала стрелку до 150 и на этом месте застыла. «Тормози!» — крикнул Димон, который увидел непонятное шевеление на обочине. Оттуда, сияя, как новый рубь, выскочил гаишник, который тряс приспособлением, выданным ему государством для отъема денег у населения. Цифра на табло намекала ему на сытую неделю как минимум. «Нарушаем, товарищ водитель!» Пузатый блюститель общественной безопасности на дорогах выглядел таким счастливым, как будто день рождения был у него самого. «Нарушаем!» — весело крикнул Карась. «Днюха у меня сегодня, командир! На, порадуйся!» И он протянул сержанту 100 баксов, отчего тот превратился в соляный столб. Деньги для 92 года были космические. «На этом участке еще посты есть?» — спросил Вовка, а гаишник попытался что-то невнятное промычать, но так и не смог. Он просто отрицательно помотал головой. «Тогда я тут покатаюсь немного», — спокойно ответил Карась. «Ты меня больше не тормози. Хорошие дороги», — козырнул гаишник, который вновь обрел дар речи. Он так и стоял, не отнимая руку от фуражки, пока мы не скрылись из поля его зрения. Сотка баксов была зажата в его сведенных судорогой пальцах. Через пару часов, когда большие мальчики уже наигрались досыта и разбрелись по домам, я поехал за Ленкой. «Сегодня у нас не свидание, сегодня мы выходим в люди как пара, я представлю ее пацанам, а они признают ее своей, у них-то самих ни ума, ни фантазии, и в кабак они возьмут собственных секретарш, потому как женщин качеством выше пока не встретили, шмары из бани тёлки с лобнинской дискотеки им и в подметки не годятся, и, насколько я слышал, каждый из них неплохо вложился в гардероб своей дамы, чтобы не ударить в грязь лицом». Принцип «смотри, страна», Квоймию еще никто не отменял. Ресторан «Прага» все еще удивлял. Роскошные залы в имперском стиле, мрамор, лестница и лепнина. Так представляли себе настоящую красоту в 50-х. И здесь на самом деле было очень красиво. Прагу не успели изуродовать безумной реконструкцией середины 90-х, а потому остатки блеклого шика еще сохранялись. Ее знаменитая кухня пока жила, и там работали люди, придумавшие птичье молоко и торт, носившие имя этого заведения. Несмотря на ощущавшееся начало конца, тут было помпезно и дорого, ровно так, как и нужно бывшим босикам, срубившим свое первое большое бабло. Деньги легко пришли, и легко же уйдут, и никто из сидевших за столом парней не вспоминал, что за возможность красиво спустить годовой бюджет средней семьи мы совсем недавно рисковали свободой и жизнью. Об этом сейчас никто не думал, кроме меня. Хотя если бы мне исполнилось 26, как Карасю, я бы тоже об этом не думал, а кидал в себя коньяк рюмку за рюмкой, разгоняя пьяную дурь. Но я был с Леной, и напиваться в хлам мне не хотелось совершенно. Старею я, что ли? Я разглядывал своих друзей и с трудом удерживался, чтобы не заржать. Ленка тоже кусала губы, а когда ее силы заканчивались, выходила к общий зал и уже там хохотала от души, размазывая тушь. Дело в том, что все четверо, не сговариваясь, оделись почти одинаково. Их пиджаки отличались лишь оттенком малинового и количеством золотого цвета пуговиц на рукаве. У кого две, у кого три, а у кого и все четыре. Их дамы проявили чуть больше выдумки, но тоже не обошлось без крайностей. Две пришли в коктейльных платьицах, не скрывавших почти ничего, а еще две надели длиннейшие макси, которыми подметали пол. Наверное, к этим платьям должны прилагаться пажи, но, видимо, их забыли упаковать, а потому девчонки ходили так. В общем, у них было только одно, точнее, два. Умопомрачительное декольте, вываливающее на всеобщее обозрение всю неописуемую красоту, и пластырь на пятках. Девчонки планировали сегодня потанцевать, а туфли надели новые. Так что пластырь в этой ситуации стал так же обязателен, как толстые цепи их ухажеров, выпущенные на свет Божий. Меня одевала Ленка, поэтому мою цепь она, сморщив от негодования тонкий носик, засунула под водолазку, а пиджак выбрала клубный, с кожаными вставками на локтях. Если честно, то оглядев себя в зеркале, я ее выбор оспорить не посмел. Смотрелся я стильно и элегантно, и ничуть не напоминал карикатурного нового русского, как мои кореша. А поехали в Night Flight, на Тверскую, крикнул вдруг Димон, когда салаты и горячее было съедено, а из десерта на столе осталось только полбутылки коньяка. «Да кто нас туда пустит?» — с сомнением спросила Наташка, бойкая дамочка лет 25 с длинными ногами и капризными губами. «Новая секретарша китайца, там же иностранцы одни, точнее, пустит, но без парней», — прыснула в кулак Катя, платиновая блондинка, которая пришла сюда с именинником. Она явно знала толк в таких заведениях, и в сауне, по словам нового босса, она тоже показала себя выше всяких похвал. Когда она написала в анкете, что отлично владеет языком, то не соврала ни на грамм. «Вот это решает все проблемы, Штырь показал нам такую же сотенную купюру, какую дал гаишнику Карась. Гуляем сегодня, братва, поехали, поехали», — захлопали в ладоши девчонки, которым не терпелось попасть в самый известный клуб столицы. Только Надя, еще одна пепельная блондинка с начесом и в очках, почему-то загадочно улыбалась. Она явно знала больше остальных, но Пахому не торопилась объяснять, заманивая в свои сети. Пришлось нажать и прямо спросить, что не так. «Вообще-то, там фейс-контроль», — наконец, раскололась девушка. «Это что за зверь?» – удивился Копченый, по-хозяйски обнимая свою скво, низенькую чернявую молдаванку по имени Агата. Вот глянулась она ему на кастинге, и не очень понятно чем. Может, страстным взглядом, который девушка нам старательно демонстрировала. Женщина-вамп, точнее, недовамп. Вот все в наличии, яркая помада темного оттенка, густо подведенные глаза. А чего-то не хватает. Лоска, изысканности, воспитание, ведь сразу видно, девушка из колхоза, готовая прогрызать себе путь к богатой жизни как акула. И она очень старательно прячет от других место своего рождения, как и все москвички в первом поколении. Она умна, хитра и окончила школу с медалью. Она пойдет по костям, лишь бы не вернуться назад, к маме, папе, корове Зорьке и к тому жениху, которого ей уже приготовили родители. Фейс-контроль – это когда на входе охрана сверяет твой образ с образцовым и решает, пускать тебя или нет, пояснил я, и бабки тут не помогут. Имидж клуба стоит дороже 100 баксов. А что будет с имиджем, если мы туда пройдем? Пожал плечами Штырь. И может, мы с этим имиджем перетрем? Пообещаем, что все ровно будет. Имидж – это репутация, толкнула его локтем в бок Надя, которая в плане общего кругозора и образования была Штырю не чета, и она явно взялась за его воспитание. Он даже разговаривать стал почти без мата. Я решил пояснить. Ну, например, ты выпьешь лишнего, расколотишь бутылку об голову какого-нибудь лоха, который будет клеиться на танцполе к Наде. Я кивнул в сторону девушки. Она сразу занервничала и начала поправлять прическу. Тебя попробуют вывести, а ты словишь бычку, сделаешь розочку и будешь отмахиваться ей от охраны. Пахом натужно рассмеялся, остальные тоже. Всем было очень легко представить Штыря, который отмахивается розочкой. Совсем недавно этот человек спускал под лед трупы лобнинских гопников и мочил троицкую братву, после чего даже особо не морщился, когда лепило ковырялся в его ране. Не говорить же ему, что такие рожи, как наши, в принципе отпугивают трепетных, как лани иностранцев. И даже розочкой для этого размахивать не нужно. Экспату достаточно ощутить на себе тяжесть свинцового взгляда человека в малиновом пиджаке, чтобы почувствовать неприятные позывы в животе. Ладно, покатили, все-таки решился я. Сегодня наш день. Я знаю кое-кого из их крыши. Они сейчас присматривают за клубом. Я решу. Пошлая роскошь ночного клуба резко контрастировала с имперским шиком Праги. Здесь кожаные диваны, прижавшиеся к стенам, были забиты хохочущими людьми, лица которых бликовали в свете зеркальных шаров, что крутились под потолком. Грохотала музыка, да так, что даже своего соседа не услышать. Ложи были забиты иностранцами, для которых и открыли этот клуб. Хозяевами были шведы, и они зарабатывали бешеные деньги, собирая капусту с загулявших гостей. Москва уже начала наполняться экспатами. Менеджеры среднего звена, приезжавшие сюда, становились сразу на топовые должности, имея как доказательство компетенции только иностранный паспорт. Для них здесь был Клондайк. Гигантская, еще не разграбленная страна лежала беззащитная перед ними. Огромные возможности, почти полное отсутствие законов. Чиновники, которые в это время еще продавались за банку тушенки, все это срывало крышу у мужиков, избалованных к тому же доступностью и качеством местных женщин. 50-летний рыхлый, очкастый диабетик мог заполучить любую фею, просто продемонстрировав ей свой акцент. Даже платить не нужно было. Достаточно грустно вздохнуть и упомянуть, что русская жена – это его мечта. И тогда волшебная красавица, подобную которой в своей Оклахоме он мог увидеть разве что по телевизору, начинала баловать его минетами, обгоняя по производительности любой иностранный пылесос. Наивные комсомолки еще верили в сказку. Вот здесь-то все эти люди и тусовались после тяжелой трудовой недели, выбирая любую из толпы девчонок, пришедших сюда за богатым женихом. А еще здесь встречались особенные персонажи, пока еще не знакомые широкой публике. Как вот этот, например, Борис Абрамович, еще молодой, с частично сохранившейся шевелюрой, сидел в дальнем углу и разговаривал с каким-то типом, положив локти на стол. Это не было проявлением невоспитанности. Скорее, так он усиливал напор своих аргументов. Энергия, с которой он говорил, добивала даже до меня, а его собеседник и вовсе таял, как снеговик на солнышке. На его лице выражение презрительного недоумения сменялось задумчивостью, а за ней – заинтересованностью, которую тот, впрочем, старательно прятал. Вокруг стояла и бдительно зыркала по сторонам охрана, не дай бог, кто левый подойдет. Через этот кордон не прорваться, даже будь ты лучшим игроком в регби. Ты чего зло смотришь на этого кудрявого? Тихо на ухо поинтересовался Карась. Какие-то терки намечаются. Нет пока, но могут быть. Это Береза. Борис Абрамыч. Еврей, что ли? Еще хуже, ответил я. Черная дыра отечественного бизнеса. Всасывает в себя все, что только можно. Про логово слышал, вроде продажу тачек с ВАЗа под себя забрали, почесал в затылке Вован, и еще много чего возьмут. Думаешь, если поднимемся, придут, даже не сомневайся, кивнул я, это кудрявый еще министров в правительстве ставить и снимать будет, вот увидишь, на-на, завизжали девчонки, узрев на сцене мускулистые торсы кумиров, едва прикрытые куцами жилетками. Наши дамы бросили своих кавалеров, и даже Ленка упорхнула, оставив меня скучать, ведь там пели Фаину, песню, разорвавшую страну на части. Десятки девчонок обступили сцену и визжали так, что заглушали музыку. А ведь до чего парни харизматичные, удивился я, никогда не видел их вживую. И вроде группа девчачья, а энергетика талантливых артистов просто пронизывала зал насквозь, а молодых девчонок и вовсе валила на повал. Заводные черти, толкнул меня китаец. Скажи, серый, черти, плохое слово, Димон, поморщился я, не говори его никогда, можешь сильно ошибиться, подтянут за язык, виноват окажешься. Штырь согласно покивал. Да ладно тебе, блеснул улыбкой китаец, гуляем же сегодня, гундиш, как старый дед. Он бросился было потанцевать, но песня закончилась, а на сцену, где стоял шест, выскочила девчонка, которая начала раздеваться под медленную музыку. Первый отечественный стриптиз. Я видел такой раньше не раз и оценил зрелище на троечку. А вот пацаны были сражены на повал. Они даже рты приоткрыли, не обращая внимания на молнии, которые гроздьями сыпались из глаз их спутниц. Ленка тоже сидела рядом и кусала губы. Ей не нравилось то, что она видела. «Гля, серый, какая тёлка зачетная», — шепнул мне в ухо Димон, показывая подбородком на девчонку, которая крутилась на шесте. «Вот бы ей вдуть». «Ну вдуй», — равнодушно пожал я плечами. «Они рабочие, только тебе не понравится. Они же спортсменки, жопа как камень». «Да», — посмотрел на меня китаец с недюжинным уважением. «Чё, пробовал уже? Я пойду», — резко сказала Ленка, когда стройная стриптизерша в одних трусиках начала тереться мужика в соседней ложе, а тот с дебильной улыбкой на лице пихал ей в эти трусики купюры. «Хорошо же сидим», — расстроился я. «Ну, Лен, ты чего? Это же шоу просто. Оно сейчас закончится. Сам тогда смотри свое шоу». Девушка даже пятнами пошла от возмущения. «Тебе нравится на чужих баб пялиться? Вот и пялься». Девушка подскочила, поправила юбку и быстро пошла к выходу. Ну, а я рванул за ней, смущенно разведя руками. Пацаны понимающе кивнули. «Бывает, мол, в гардеробе я Лену почти поймал, сутолока народа помешала». Даже не одевшись, метнулся на крыльцо и схватил ее за руку. «Да подожди ты, вместе уедем». Вдруг из очереди отделились две массивные фигуры, а от обочины стартанул в мою сторону серый жигуленок. «Хлыстов Сергей Дмитриевич». Фигуры подхватили меня под локти и подтащили к машине, приветливо раскрывшей передо мной свои двери. Оттуда выпрыгнули еще двое в черных куртках. Перед глазами мелькнула красная ментовская ксива в открытом виде. «Московский уголовный розыск. Вы задержаны. Быстро в машину». Не дожидаясь моей реакции, менты моментально запихнули меня на заднее сиденье и уселись по бокам. Запястья знакомым до боли холодом обняли наручники. И спустя пару секунд жигуленок стартанул с резкой пробуксовкой. Последнее, что я успел увидеть, это квадратные глаза Лены, растерянно стоявшие у обочины. Конец один тома.